День восьмой. Я проснулся, встал с кровати и сходил в туалет, умылся, и внезапно до меня дошло, что я в полном порядке. Ха, вот тогда, чудеса да и только. Видимо, сила фазового волка вернула мне необходимое количество энергии. Никогда не слышал о подобном. Сколько форумов читал, нигде не натыкался на такие истории. Вернулся в зал и снова лег в кровать. Посмотрел на спящую рядом Ирину в Дримлорде. Да уж, неужели все эти старания с тантрой были бессмысленными? Нет, конечно нет. Если бы не это, не факт, что я вообще бы смог попасть в Орденю. Так что определенная польза от этого процесса была. Я прокрутил в голове все вчерашние события и, вспомнив, чем все закончилось, моментально скис. Лану выбило, как обычно, прямо в укромной беседке, а я, одевшись, пошел гулять по городу. Выпил в местном баре, пообщался с Озриком, да и вышел из игры, так как мне стало скучно. Да уж. Может быть, мне стоит одеться, взять ключи и свалить по-быстрому на работу? Ведь скоро Ира проснется, и мне предстоит дурацкий диалог, к которому я не был готов. Нет, я никуда не сбегу, иначе все будет только хуже. Ну а что, эта здоровенная девка не так уж и плоха, если подумать и присмотреться. Я окинул взглядом ее крепкое тело и положил ей руку на живот. Да уж, мне такой пресс и не снился. А вот и шрам от резиновой пули, которую она поймала на парковке, слухи оказались правдой. А самое ужасное во всем этом, так это то, что она меня действительно любит своей странной жуткой любовью. Ну тут у всех же по-разному, каждый выражает свои чувства как может. Ира вот выражала угрозами и кулаками, кто как приучен. «Вот ты попал, охотник, в ловушку. Теперь тебе придется выбирать между двух огней. Или Лана там, или Ирина здесь». С моей ученицей все было понятно. Она просто забавляется и развлекается, постепенно контролирует себя все лучше и лучше. Скоро она полностью научится сдерживать свои эмоции, и наши потрохушки сойдут на нет, а в реале мне с ней точно ничего не светит. А вот перед тобой лежит любящая тебя девушка. Да, она не в твоем вкусе, но не всем же девки с обложек плейбоя достаются. Есть, конечно, и третий путь – послать обеих в задницу. Разругаться с ними, пусть обижаются, и вернуться в свою берлогу, продолжить одинокие встречи с бутылками и ноутбуком. А что, неплохая перспектива. Только придется уволиться, наверное, или перевестись в другой отдел. Пойду в тестеры, в задницу эту охоту, буду сидеть в какой-нибудь пещере, о которой никто не знает, открывать сундуки с новыми ништяками от кости и тщательно проверять, как работают свежие игрушки. Да, там платят гораздо меньше, но зато на душе спокойнее будет. Точно, вот это неплохой план, но следовать я ему не буду. Я ласково погладил Ирину по животу и вылез из кровати. «Женщина женщины, а мне подогнали новый ноутбук. Нужно же его подключить и настроить, да и пробуждать Ирину раньше времени мне не хотелось. Моим новым другом оказался навехонький Asus. Я не сильно в них шарил. Запускается. Винда стоит уже хорошо. Не придется качать ее черт знает откуда и ставить с флешки. Так, отлично. Система загрузилась почти моментально. SSD стоит, что ли?» Теперь нужно подключиться к Wi-Fi Ирины, включить Edge и поставить Chrome. Больше мягкий браузер мне не пригодится. Нужно восстановить все свои настройки. Да, работы немало. Я погрузился в ноутбук и не услышал, как проснулась Ирина. Скрипел бы у нее диван, но нет же. Ее руки легли мне на плечи. «С добрым утром, Сережа», — сказала она. «Я смотрю, тебе уже лучше». «Да, представляешь, я снова могу ходить. Я даже в туалете побывал. Хотел вот пойти чаю сделать, но уперся в новую игрушку». «Ого». Она развернула меня с креслом к себе и села на край дивана. «Рассказывай, как так получилось?» «Что именно, мое воскрешение?» – спросил я. «Да, для начала про это». И я понял, выяснение отношений не избежать. Я кратко поведал ей о том, как поглотил язык фазового волка и получил полный иммунитет к яду в игре, а также немного изменил свою внешность. «Да, я заметила это, но не сказать, чтобы ты прямо уродом стал. Все в порядке. Ты нашел Лану?» Со странной интонацией в голосе спросила она. «Да, я отругал ее как следует за то, что она так себя ведет в Ордении». «Но, может быть, и не следовало этого делать? Ты, наверное, уже все утро сидишь и ждешь, когда я проснусь и откручу тебе голову, да? Не бойся, этого не будет. Она потерла глаза рукой и зевнула. «Я много думала в эти последние 2 дня о нас с тобой и решила, что пусть будет, как будет. Просто, Ира, пойми одну простую вещь», — сказал я. «Не стоит мешать Орденю и этот мир. Там все не настоящее, там все фальшивое, поэтому там каждый самоутверждается как может, силой, красотой, новыми шмотками. Там люди получают второй шанс, которого у них нет здесь. И даже несмотря на то, что наши игроки в основной массе очень состоятельные люди, это ничего не меняет. Они крутые здесь, они хотят остаться ими и там». «Ты любишь ее?» – внезапно спросила она. «Кого? Лану? Акстись!» – рассмеялся я. «Я даже себя не люблю, если ты не заметила. Как можно полюбить человека, которого ты знаешь меньше недели? Как? Я не из тех, кто верит в химию с первого взгляда и до гроба, так что это все чушь». «Она сказала, что ты ей нравишься, но только там». «Да я знаю об этом, и что? Как она будет с собой бороться? Тебе само это не кажется смешным? Что она сделает? Лана, кстати, в отличие от тебя, пока еще четко делит эти миры и под моим руководством никогда не будет смешивать их». «Я, наверное, заигралась», — сказала Ирина. «В чем-то я ей даже благодарна за вчерашние гадости. Мне никто не смел там говорить такие вещи, хотя если бы она сказала мне их здесь, я бы ей перегородку сломала». «Отрезвляет, да? Хотя я тебе вот тоже говорил. Лана здесь тебе ничего не скажет». «Ты другое дело. Я к тебе уже привыкла, поэтому и не воспринимаю твои слова так близко к сердцу», — ответила Ира. «Так что, выходит, ты уже на ногах, и новые сеансы тебе больше не нужны?» «Сеансы точно нет. Я чувствую себя просто прекрасно. Спасибо». «А мне вот что-то гадостно на душе стало. Может быть, мне просто послать тебя на 3 буквы, Сережа, а?» Она грустно посмотрела на меня. «Это дело твое. Пошлешь, пойду, но ты подумай хорошенько. Рубить с плеча это в твоем духе, конечно, но не пожалеешь ли ты? Не станет ли тебе только хуже?» «Знаешь, в чем проблема, Сергей? Ты только не подумай, что я какая-то поехавшая, хорошо? Дело в том, что я чувствую огромную разницу между собой здесь и там. Ирина и Ираэль – это уже 2 разные женщины». «Это нормально», – ответил я, присаживаясь рядом с ней и обнимая ее за плечи. «Когда заигрываешься, так и происходит. Как только я оказываюсь в Ордении, все окружение, мои доспехи, оружие – все это меняет меня. Я становлюсь злее, жестче, а возвращаясь сюда, понимаю, что я не совсем такая-то на самом деле. И да, я люблю тебя, но Ираэль не скоро сможет смириться с этой новостью. Вот что меня пугает». «Да забей!» – я усмехнулся. «Пройдет время, и все устаканится само собой. Я полажу с тобой и тут, и там». «Правда?» – она улыбнулась. «Ну, давай начнем тут, а там можешь бить меня по почкам. Какая мне разница? Там даже моя гордость почти не страдает. А вообще, ты сильно изменилась за эти несколько дней. Стала более открытой, что ли? Это так на тебя повлияли мы с Ицхаком и нижний уровень?» «Да», – честно призналась она. «Ну, никогда бы не подумал, что такая сильная девушка, как ты, может быть настолько впечатлительной. Я думал, что ты отнесешься к этому более равнодушно, но я ошибся. Бывает. Ладно, нам пора завтракать и выдвигаться в офис, наверное». «Не стоит торопиться», – ласково сказала она. «Пойдем лучше в ванную. Вместе». «Ну, тоже неплохо», – согласился я. Однако нашим желаниям не было суждено сбыться. Мне пришла смс-ка от Кости. «Есть контакт с родителями. Тряси Ицхака. Ищейка. Ты посредник. Ирина с тобой». Вот и все. Отличное начало дня. Дело, не терпящее отлагательств. Пока мы завтракали, я переписывался с Ицхаком по телеграмму, а тот, в свою очередь, с Ищейкой, который явно круто шифровался. Встреча была назначена через час на старом кладбище в одном из склепов. «Жуть какая!» Ирину аж передернула. «Я думала, мы встретимся в ресторане каком-нибудь». «Ну, загадочная личность предпочитает немноголюдные места. Кто зимой по кладбищам ходить будет? Дубак же! Еще бы машину на учет поставить. Она на номерах хоть?» «Да, ничего страшного. Покатаешься так, по ДКП. Выходим». На улице сегодня и правда было холодно. Ирина одела толстый свитер и утепленный бомбер, камуфляжные штаны, обулась в высокие берцы с мехом и была такова. «Ты в юности, наверное, со скинхедами тусила?» – спросил я, глядя на ее белые шнурки, которые она лихо закрутила вокруг ботинок. «Да, было дело. Собственно, там драться и научилась. Я просто от рождения здоровенная была, в батю пошла. Он вообще ВДВшником был. Правда, потом пошел по контракту служить и погиб во второй чеченской кампании. Он очень жалел, что у него не родился сын, поэтому относился ко мне весьма грубо и жестко. Наверное, это и повлияло на мой характер. В итоге я стала пацанкой, ну а потом понеслось взросление. Секции карате, борьба. На тренировки с кином ходила к ОМОНовцам. Ну, ты в курсе, наверное, кто и зачем за этим всем стоял. Забавное было время. Дикое, жуткое, опасное. Я тогда была влюблена в одного парня, ну и он ко мне тоже неровно дышал. Закрутилась, завертелась. Вместе бухали, трахались, дрались на рынках. Здоровенный такой был мужик, тоже немного полноватый. Я его Булькой звала ласково. Бультерьер, что ли? Странное погоняло для скина. Да, у него собака такой породы была, которую он постоянно с собой таскал. Очень добрая псина, но только с теми, кого он хорошо знает. Мы проверили свое оружие и вышли из квартиры. «Дай угадаю», — сказал я. «Все закончилось хреново, да? Ну, как это обычно и бывает». «Да, его зарезали вместе с псом на детской площадке. Подвесили на качелях и выпотрошили. Голову так и не нашли. Выследили его». «Ну, за что боролись, на то и напоролись. Я лично отрицательно отношусь ко всей этой расовой нетерпимости. Мне тогда очень стрёмно было, но ничего, пережила. Ну и ушла из Кингерл. Поняла, что и меня такая же судьба ждет. А может, и похлеще, но силы-то у меня ого-го. Нет, не подумай, я не испугалась. Просто поняла, что дерьмо это все. Мужиков больше заводить не хотелось. Память травмирована надолго была». Ушла в качалки, стала там вымещать всю свою ярость и злость, коих у меня на троих хватает. А потом появились реконструкторы, и я поняла – отличное движение. Можно нацепить на себя доспехи и лупить всех подряд железками. Не сказать, что я прямо круто так машу мечом, но мужики меня не жалеют. Бьют по-настоящему, как равную, а это и хорошо. До сих пор тусишь с ними? Мы вышли из подъезда, и я улыбнулся, завидев свою новую тачку. «Уже почти нет. Просто хожу на тренировки иногда, но турниры и выездные бои остались в прошлом. Нет времени». Ирина остановилась возле моей новой машины. «Крутая точила. Только погляди на ее злую рожу. Настоящий маскл-кар, американская легенда. Я тоже думала Рэм взять следующей тачкой». «Да, подарок был хорош. Сам бы я себе такой не купил. Жаба давила бы до конца жизни». «Особенно крутым получился вот этот изгиб у заднего крыла». Я провел пальцем по линии бокового окна. Прямо олдскул, все как я люблю, хотя машина 2017 года. И валить она должна хорошо. Ну что, кто поведет? Спросила Ирина. Давай ты. Я, во-первых, такой машины боюсь, а во-вторых, еще не совсем отошел от своего иссушения. У меня может быть заторможенная реакция. Убьемся еще. Хорошо. Я бросил девушке ключ, пискнула сигнализация, и мы сели в американскую легенду на новый лад. «Сзади места совсем нет», – недовольно сказала Ирина. «Если придется кого-то вести связанным, не поместится толком». «Ну так это не тачка для выезда на стрелке, это же спорткупе». «Уверена, что и багажник у него только для дамской сумочки». «Ну это вряд ли, все-таки это не кабриолет». «Поехали, я знаю, где это кладбище». Челленджер заревел всем своим табуном под капотом и резво рванулся с места, да так, что меня вжало в сиденье. «Не ссы, тут всего 380 кобыл и коробка-автомат, так что по определению он быстро ехать не может, а веса почти 2 тонны. Стандартный америкос, надо было СРТ брать». «Ну извините, я вообще не просил Костю о тачке». «На первое время сойдет, не то что твой старый сарай. Я бы на твоем месте поджигателям бы еще и заплатила и руку пожала». Усмехнулась Ира. «Ну, тут она права. Я сам недавно думал, как бы от него избавиться». Мы мчали по Москве, и я в который раз удивился тому, что нас начали пропускать. «Правильно, ты же не на шахе дырявой, на крутой тачке». Мигнул поворотником, перестроился. «Тебе фарами моргнули. Пропускают даже там, где правилами сказано обратно. Уважение? Ха, вряд ли. Скорее, страх». Есть у нашего народа какое-то холопство, которое до сих пор не смогли из него вывести. Видишь большой черный Мерседес, уступи ему дорогу, в нем бандиты сидят. Простой человек такую машину не купит, он Октавию возьмет в кредит или Сандера там. С 90-х идет эта тема. Посмотрите на правительственные тачки. Большие, черные, мерены с мигалками. За версту видно, шишки едут. Сторонись, холоп, или тебе проблемы нужны. Так вот у нас и повелось. Есть тачки для быдла, а есть для элиты. У обычного человека денег нет. Он по определению нищ и веревкой подпоясан. А деньги либо у бандитов, либо у власть имущих. Хотя в наше время это уже синонимы. Сколько стоит этот пепелац? Спросил я. Не знаю, 3-4 миллиона, наверное. А может быть и все 5, как моя. Да, а Костя свой майбах взял за 10. Он может, согласилась Ирина. Ему по статусу положено. Он из высшего круга, что называется. Там такие люди, что к ним на дранной козе не подъедешь. Я одно время с ним ездила в качестве охранницы, когда мы только все это начинали. И вот представляешь, загородная вилла размером с дворец, парковка забита крутыми иномарками, и я в вечернем платье, а в сумочке стволик и кастетик. Чего, ёптыть? Я заржал, как конь. Ну, то есть, правда? Платье, сумочка? Не представляю тебя в таком прикиде, вот совсем. Скажи, что ты еще танцевать умеешь всякие там вальсы. Ну, там никто не вальсирует, Сережа, просто нажираются, как на даче у Кости. Только вместо водки, шампанское и коньяки по несколько сотен тысяч рублей за бутылку. А вместо сосисок всякие деликатесы. Я там впервые черную икру попробовала. Масштаб другой, я понял. И что, не отобрали у тебя твои игрушки? Нет, там же и другие шишки с телохранителями были. А те в брониках, у каждого по пистолету. Я на их фоне была совсем лохушкой. А потом они радостно собираются в сауне с бассейном и устраивают оргии? Не знаю, мы до этого не досидели. Костя там встретился с кем надо, поговорил. Потом еще с ним в баню съездил через неделю за деньгами. У нас вообще все многомиллионные контракты через баню проходят. В баню с чистыми помыслами ходят. Россия-матушка, хорошо сие для бизнеса, усмехнулся я. Дальше мы ехали уже, говоря о всякой ерунде. Вылезай, приехали. Девушка резко затормозила. «Я на самом деле в нетерпении увидеть это существо. На кого он похож, как думаешь?» «Ищейка-то». Я вышел из машины и переложил пистолет из кобуры в карман куртки. «Обычный человек. Серый, забитый, неприметный, но, скорее всего, очень странный по поведению». «То есть я вообще не пойму, что он какой-то иной?» – удивилась Ирина. «Конечно нет. Мы пошли по центральной дорожке кладбища». Да, сегодня здесь было совершенно пусто. Кладбище старое, тут уже давно не хоронят никого. Готы и сатанисты тоже вымерли, так что нарваться на неформалов нам не повезет. Я достал сигарету, закурил. До назначенного места встречи мы добрались за несколько минут и остановились в нерешительности. Склепов тут было целых 3. И в каком из них нас ждут? Так, пора применять городскую магию. Надеюсь, что мое предчувствие меня не подведет. Я выставил указательный палец, сконцентрировался и стал медленно водить по склепам. «Ты что делаешь?» – шепнула Ирина. «Магию колдую», – пошутил я. Мой палец указал на правый склеп, и я почувствовал легкое покалывание в подушечке. «Нам туда», – сказал я. «Откуда ты знаешь?» – не поняла Ирина. «Все банально. Я тоже носитель части твари из Нижнего мира». «Логично, что мы с Ищейкой должны чувствовать друг друга, даже в этом мире, чья реальность теперь для меня вообще под большим сомнением». «Мы что, во сне?» «Нет, а вот он запросто может быть, но сейчас мы все и узнаем». Мы свернули с дорожки и подошли к склепу. Его кованая тяжелая дверь тихо скрипнула и приоткрылась. «Замечательно, это приглашение, и я бросил бычок в круглую кованую мусорку». «Вас двое, проходите». Послышался еле различимый шепот. Я кивнул Ирине. «Не дрейфь, заходим». Внутри было весьма уютно. Стоял небольшой памятник и несколько лавочек вокруг. На самой дальней сидел человек с очень бледным лицом. Одет он был не по погоде. Кожаный плащ в пол, зато вот шапка-ушаночка пушистая и яркие красные варежки с оленями в самый раз. Он жестом указал нам закрыть за собой дверь, а затем на лавочку, на которую нужно было сесть. «Мастер Ицхак сказал мне, что у вас есть для меня работа. Я хочу узнать, какого плана, так как он был немногословен. И поздравляю, что прошли проверку на определение. Если бы вы зашли в другой склеп, встречи бы не состоялось. Я не работаю с простыми людьми». Он посмотрел на нас, и я обратил внимание, что у него нет никакой растительности на лице. Ни усов, ни бороды, ни бровей. Ну и черт с ним, фантомас какой-то. Да, нужно пробудить одну девушку, которая находится в коме. Ее тело используется для постоянного канала подключения к нашей игре. В сновидении? Да, я уже слышал про это безумие. Кто-то рано или поздно сделал бы то же самое, что и вы. К этому все и шло. Это плохо? Спросила Ирина. Нет, ну и нехорошо. Это никак, для меня уж точно. Какие могут быть осложнения? Быстро спросил он. Цепкий парень. «Возможно, встреча с похитительницей. Это симбионт. Да, ну и обычный человек, который давно умер. Ну, мы так думаем», — ответил я. «Нестандартная ситуация. Да, но обладает колоссальным запасом сил. Если мне придется вступить с ней в бой, я возьму больше». «А можно тупой вопрос?» — спросил я. «Не спрашивайте. Деньги мне нужны здесь для поисков. Вам не понять». «Вы не человек?» — выпалила Ирина. «Я еще человек», — поправил ее незнакомец. «Хотя с каждым днем от него остается все меньше и меньше». «Мне нужны гарантии того, что вы сами профессионал», — сказал я. «Хорошо, подойдите ко мне. Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. В этом мире мои способности очень ограничены. Я кое-как нахожу силы, чтобы удержаться в нем и этом теле». «Почему тогда было не прислать посредника?» — спросил я. «А как бы он передал мне ваш запах? Подходите, садитесь рядом». «Вот же. Ладно, бояться будем потом». Я услышал, как захрустели пальцы Ирины в кармане. Она сильно сжала рукоятку пистолета. «Доказать вам что-либо прямо сейчас я не могу, но мне нужен ваш запах и немного крови. Вот, накапайте сюда чуть-чуть». Он протянул мне маленькую пробирку из набора юного химика, а сам снял с меня шапку и стал нюхать мои волосы и шею, шмыгая носом. Ну, точно, ищейка. Со стороны уверен, что это выглядело как полный фарш. Сидят два мужика на лавочке в склепе, один надрезал себе палец и цедит кровь по капельке в пробирку, а другой жадно его обнюхивает. Ладно, хоть не облизывает. Гомики-упыри какие-то. «Столько достаточно?» — спросил я, показывая пробирку этому странному чуваку. «Да, более чем. У вас интересный запах, в нем есть примесь чужака. Говорят, что местные женщины от него просто балдеют». Я унес себе язык фазового волка и теперь пытаюсь подчинить его силу себе, — признался я. «О, теперь ищейка смотрел на меня с удивлением. Ицхак был прав, сказав, что у вас интересный и нетипичный случай. Это-то меня и подкупило. Воскрешать сновидцев или их родственников весьма скучно. Если ваше дело будет интересным, я дам вам скидку». «Как вас зовут?» – спросила Ирина. «Здесь меня никак не зовут. Я редкий гость, а ко мне в гости вы вряд ли попадете». «Это еще почему?» «Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы получить необходимое количество света для перехода в мою реальность». «А если получить частицу Творца?» – спросила Ирина. «Этого хватит?» «Хм, возможно. Но и то на пару раз хватит, и все. Итак, сегодня ложитесь спать пораньше и не заходите в игру. Просто осознайтесь и ждите меня. Если у вас не получится, ничего страшного, я сам вытащу вас. Думаю, что такого доказательства будет более чем достаточно. Ну и не забывайте, что мастер Ицхак не работает с любителями и идиотами». «Только из-за его рекомендаций мы сюда и приехали», — согласился я. «Ну, тогда будем считать, что мы договорились». «Договоримся мы уже во сне. Удачи, наша встреча окончена». Ищейка жестом указал на выход. Я встал со скамейки и пошел к выходу из склепа. Ира последовала за мной, оглядываясь. «Думала, что он просто растает в воздухе, как спрайт?» — усмехнулся я. «Это вряд ли. Скорее всего, уйдет пешком, но шифруется он, конечно, хорошо. Даже не представляю, как мы его к Марии доставим. Ее родители однозначно не должны присутствовать». «Да уж», — согласилась девушка. «Слушай», — сказал я, когда мы залезли обратно в машину и отъехали от кладбища. «А между вами с Костей ничего не было?» «Если ты про секс, то нет. Он сразу меня предупредил, что ему это неинтересно». «А с чего это такой вопрос? Ревнуешь?» «Да так, просто решил расставить для себя точки над «и». Если окажется, что я еще и сплю с его бывшей девушкой, мне будет очень неприятно». «Ха, мы еще не спали с тобой как следует. Тантра это не в счет». «Не забывай, что сегодня мне нужно лечь спать пораньше», — напомнил я. Собрание в офисе было снова без Анники. Мы с Ириной задержались всего на 10 минут, извинились и заняли свои места. «Так, охотники, какие у вас новости?» «С Ищейкой условились встретиться сегодня ночью во сне», — сразу сказал я. «Нужно проверить его, а то вдруг он вообще не сновидится, эффектно разводила». «Понял, превосходно. Тогда как все утрясется, держите меня в курсе. Сегодня ночью мы обрушимся на темных, они уже высаживаются на кораблях и возводят лагерь на побережье. Нанесем превентивный удар. Если продуем, не так страшно, спрячемся за стенами. Стоит ли говорить, что вы мне все нужны, поэтому давайте без задержек. Кто опоздает на атаку, кроме Сергея, получит по мягкой женской жопе. Что у нас дальше на повестке?» Костя был в приподнятом расположении духа. Давненько я его таким не видел. «Северные волки объявили мобилизацию и решили примкнуть к вашей армии». Ирина открыла приложение, в котором отмечала самые важные новости. «Странно, с чего бы это? Этот клан всегда отличался нейтралитетом. Они же настоящие викинги, которые ведут себя как махновцы, рубят то наших, то темных». «Они придут бить Сергея Викторовича», — сказала Лана. Костя задорно рассмеялся. «Ты зацепил кого-то из них?» «Да, убил несколько раз Ингу и Алису». «О, самые боевые бабы там. Даже я про них слышал. Ну, значит, будет весело. Дальше что?» «Бутылки опыта закончились по всему миру. Народ негодует. Некоторые очень долго копили на них. Упала цена на дерево, как вы и предсказывали». «Ага, ну ничего страшного. Ответьте там, что после ивента бутылки обязательно вернутся». Увеличилось количество слухов о вайпе. «Это вполне ожидаемо. Даже в техподдержку уже пишут, спрашивают. Отвечайте всем, что его не будет. Если мы проиграем, уже ничего не будет. Ни мира, ни нас с вами. Мы просто не проснемся, и никто не вызовет нам Ищейку. Так ведь, Сережа?» «Скорее всего», — подтвердил я его слова. «Ставки растут не по дням, а по часам, соратники». Костя задумался, но лишь на мгновение. «Так, с Анникой происходит что-то странное. Я это чувствую, она меня будто бы избегает. Вы, охотники, хорошо себя показали с Юрой, так что будьте готовы доставить ее ко мне. Я скажу вам, где она живет». «Будет сопротивляться, поломаю», — сразу предупредила Ирина. «Ну, это на ваше усмотрение, но я сильно сомневаюсь, что такая хрупкая женщина, как Анника, может оказать хоть какое-то сопротивление». Костя пощелкал пальцами. «Какие еще новости?» «Ну, вроде бы больше ничего криминального», — ответила Ирина. «Отлично. Тогда сейчас я отпускаю всех по домам. Готовьтесь к вечерней битве».